Часть восьмая. Подлинная история носа Пиноккио. Продолжение. Глава 141. Проснувшись в своих больших апартаментах в Гранд-отеле, Бэкстрём пребывал в совершенно замечательном настроении. Он заказал себе завтрак в номер и, расправляясь с яичницей, сосисками и беконом, улучшил свой и так вполне приличный аппетит с помощью приятных фантазий о том голоде, который сейчас уже наверняка испытывал Исаак. Затем он позвонил подружке Марио Клуше и спросил, не могла бы она встретиться с ним. Он хотел бы задать ей несколько вопросов относительно коллекции произведений русского искусства, о которой она, возможно, читала в газетах. Клуша, похоже, тоже пребывала в хорошем настроении. Комиссар Бек был, что называется, желанным гостем. И она могла встретиться с ним уже в течение часа в ее и Марио новой квартире, где она последнее время занималась различными деталями интерьера. Бэкстрём упаковал все необходимое в старый портфель «Хроника» и заказал такси до напоминающего дворец здания около Карлбергского канала, где его старый знакомый строитель сегодня мог предложить самое безопасное жилье избранной группе крайне важных граждан, владевших большей частью Швеции, и где крестные отец и Клуша явно занимали целый этаж. «Хамильтон Гримальди», — прочитал Бэкстрём на большой позолоченной табличке на входной двери. «А ведь это может означать, что Клуша состоит в родстве с суперагентом Карлом Хамильтоном из книг единственного достойного писателя страны», — подумал он. «Пусть в последнее время тот, по слухам, переключился на какие-то идиотские романы. Хотя стоит ли им верить? Скорее всего, в них столько же правды, как и в сказках о лохнесском чудовище». Бэкстрём покачал головой и позвонил в звонок. Клуша была столь же очаровательной, как и в прошлый раз, загорелая и усыпанная бриллиантами, и, прогулявшись 50 метров до огромного мягкого гарнитура, откуда открывался вид на дворец и канал, они расположились там. А потом Бэкстрём поставил свой магнитофон на большой стеклянный стол, перед которым они сидели, и спросил, не против ли она, если он запишет их разговор. Просто в последнее время у него начались небольшие проблемы с памятью. Клуша прекрасно поняла, что он имел в виду. У нее самой случались дни, когда она вплоть до обеда не могла вспомнить, как Марио зовут по имени. «Боже, как интересно!» — сказала Клуша и сверкнула одновременно глазами и зубами, кольцами и ожерельями. «Наконец, настоящий полицейский допрос», который вдобавок проводил один из ее главных кумиров. «Шут, детектив», — сказала она, зажгла сигарету, скрестила свои длинные ноги и откинулась на спинку выполненного в густавианском стиле кресла, на котором сидела. Примечание. «Валяй, детектив». Английский. Конец примечания. Бэкстрём для начала показал ей фотографии всех икон, того, что осталось от охотничьего сервиза, двух комплектов столового серебра и старинной золотой зажигалки. Среди них отсутствовал только снимок Пиноккио с длинным носом, но его он собирался сохранить до последнего и лучше для себя самого, и на будущее. Первый вопрос также лежал на поверхности. Возможно, она знала, кому принадлежали иконы и другие предметы, представленные на карточках. «Да, естественно», — сказала Клуша. «Это все мое. Я получила их от моего папы Арчи, когда он умер. А он унаследовал их от своей мамы Эббы, моей бабушки, значит, в свою очередь получившей их от русской Марии Павловны после ее развода с принцем Вильгельмом». «Ты не могла бы рассказать об этом немного подробнее?» — попросил Бэкстрём и улыбнулся дружелюбно. «Уже хорошо», — подумал он. «Конечно, никаких королей и королев, принцев и принцесс. но обычными графами и баронами также не стоило пренебрегать в данной связи. В любом случае, подобное обещало на много миллионов больше, чем если бы речь шла о массе увешанных бриллиантами итальяшек неизвестного происхождения. «Ты не могла бы рассказать чуть больше об этом?» — повторил Бэкстрём после того, как она внезапно стала выглядеть так, как словно оказалась в гораздо лучшем и давно потерянном мире. «Естественно», — сказала Клуша. По данному пункту ее память работала как часы. Дворянский календарь она могла прочитать наизусть задом наперед, даже если разбудить ее среди ночи, поскольку состояла в родстве, по большому счету, со всеми записанными там и встречалась с большинством из тех, кто еще находился в числе живых. Ее бабушка по отцу, родившаяся в 1880 году и в девичестве носившая фамилию Левенгаупт, была графиней по происхождению и в 20 лет вышла замуж за графа Густава Гильберта Хамильтона, который был в два раза старше ее. Главу вестергетской ветви большого рода Хамильтонов, крупного землевладельца, наездника, камергера, а также личного друга Оскара II и Густава V. «Мой дед был очень стильным мужчиной», — констатировала Клуша. «Он имел типичную хамильтоновскую внешность, как мы обычно говорим, в нашей родне. К сожалению, отличался столь же типичным хамильтоновским умом, отчего моей дорогой бабушке Эбби, пожалуй, порой приходилось несладко». «И чем занималась Эбба?» «Тем же, чем и все иные», — ответила Клуша, явно удивившись вопросу. «Стала придворной дамой, когда Густав V унаследовал трон после Оскара II. Входила в свиту его супруги-королевы, даже будучи значительно моложе прочих фрейлин. Именно поэтому она оказалась у принца Вильгельма и Марии. Мария Павловна была еще моложе бабушки. Кроме того, Эбба родила троих детей и могла дать совет Марии, когда той самой пришло время рожать. Мой отец Арчи был старшим, кстати. Он появился на свет в 1901 году. Здесь я абсолютно уверена. Такой год легко запомнить». «Случилось что-то особенное в 1901-м?» — спросил Бэкстрём. «В семье, я имею в виду». «Нет», — ответила Клуша. «Почему ты так решил?» «Ты сказала, что тот год легко запомнить. Поэтому я и спрашиваю». «Всегда легче с годами, находящимися в начале. А вот если ты спросишь меня, когда папа Арчи умер, я не скажу. Понятия не имею. Знаю, что, скорее всего, где-то в 70-х. Но когда именно, не помню. А тот год находится в начале, если комиссар понимает, о чем я говорю». «Я понимаю», — сказал Бэкстрём, до которого на тот момент уже дошло, что Клуша также обладала типичным хамильтоновским умом. «Насколько я понял, твоя бабушка Эбба и Мария Павловна очень близко подружились», продолжил Бэкстрём, не желая оказаться в типично хамильтоновском тупике. «Почему ты так решил?» — спросила Клуша. «При мысли обо всех подарках, полученных ею от Марии, когда Мария вернулась в Россию», сказал Бэкстрём и показал на фотографии, лежавшие на столе перед ними. Ничего такого там, конечно, не было, если верить Клуше. Речь ведь главным образом шла о всяком хламе, который Мария раздавала направо и налево, поскольку не могла тащить его назад в Россию. Ни о каких слишком теплых дружеских отношениях между Марией и Эббой вопрос никогда не стоял. Ни Левенгаупты, ни Хамильтоны особенно не любили русских. По той простой причине, что они в течение 3 столетий, по большому счету, встречались с ними исключительно на полях сражений. И наверняка, по меньшей мере, 1000 представителей прежних поколений ее родни расстались там с жизнью. Никаких довольно близких личных контактов тоже, видимо, не возникло. Конечно, сначала, когда Мария только появилась в Швеции, они соревновались везде на серебряном подносе вниз по лестнице в большом зале в Оакхилле. Но после того, как бабушка Эбба победила ее 3 раза подряд, Марии это надоело, и она поменяла ее на одну из своих камеристок, настолько боявшуюся за свою жизнь, что ездила спиной вперед и закрывала руками глаза. Бабушка Клуша была очень искусной наездницей и преуспела и в конкуре, и в выездке, и очень заботилась о своем здоровье. Эбба не курила и не пила, в то время как Мария дымила, не переставая, и потребляла алкоголь в таких же количествах, как и мужская половина дома Романовых. «Возьмем зажигалку, например», — сказала Клуша. «Мне кажется, она дала ее бабушке с целью позлить ее, прекрасно зная, что та не курит». «Ну, а большой сервиз?» — не сдавался Бэкстрём. С ним все обстояло еще проще, поскольку ее бабушка получила его от принца Вильгельма, а не от Марии. Среди всех семейных бумаг находилось даже что-то вроде дарственного письма. Принц Вильгельм был очень красивый и деликатный молодой человек, на несколько лет моложе ее собственной бабушки Эббы. Развод с Марией глубоко ранил его. Есть сервиза, который супруга преподнесла ему в качестве свадебного подарка, было немыслимо для него. «Ему кусок в горло не шел, бедняге», — вздохнула Клуша. «Поэтому он отдал его Эббе, который явно относился значительно лучше, чем осмеливался признать. Именно так он оказался в фарфоровой комнате у нее дома, в имении в Вестергетланде. Хамильтонов никогда не волновало, с каких тарелок они едят». «Пришло время зайти с другой стороны», — подумал Бэкстрём и заговорил об адвокате Эриксоне. «Как могло получиться, что она дала ему задание продать свою коллекцию произведений искусства?» При мысли обо всех проблемах, последовавших потом. Если бы Клуша могла переложить на кого-то вину за это, то, пожалуй, на своих отца и деда. Хамильтоны всегда были воинами, и в их случае речь шла о том, чтобы сражаться при помощи пушек, ружей, пистолетов, сабель и прочего. Когда же дело касалось бумаг и денег, все обстояло совсем иначе. В таких битвах требовались совсем другие солдаты, чем они и им подобные. Дед Густав был очень скрупулезен по данному пункту. Для этих сражений требовалось использовать только еврейских адвокатов. И в их семействе они всегда обращались в адвокатскую фирму Голдмана. Сначала к старику Альберту, а потом к его сыну Йоахиму. Просто замечательным личностям. Если только дела у тебя ведет еврей, твой противник обязательно обречен на поражение. Именно поэтому я обратилась к Томасу Эриксону и попросила его продать эти вещи для меня. Я же переехала из большого дома в маленькую квартирку из 5 комнат и кухни. Не имела места для них даже на чердаке. Вот тогда я обратилась к Эриксону». «Значит, Томас Эриксон был евреем?» — спросил Бэкстрём. «Нет, ничего подобного», — сказала Клуша. «К сожалению». Согласно слухам, ходившим среди родни Хамильтонов, Томас Эриксон являлся внебрачным сыном адвоката Йоахима Голдмана, что также объясняло, почему именно в адвокатской фирме Голдмана Эриксон начинал молодым и необстрелянным юристом, а когда после смерти старика Голдмана поменял ее название, все восприняли это как очередной бунт против отца. К сожалению, как оказалось, все обстояло гораздо хуже. Будь Эриксон хоть чуточку евреем, я никогда не попала бы в столь печальную ситуацию. Он же был обычным шведским мошенником и вором, и вообще именно Марио подумал о нем. А слух о том, что адвокат Голден приходится ему отцом, он наверняка сам придумал. «Но мне вряд ли надо говорить это комиссару», — сказала Клуша. «Что необходимо быть ужасно осторожным с такими, как Эриксон, всеми этими Андерсонами и Эриксонами и Свенсонами и прочими, как они там сейчас называются. Мы, Хамильтоны, всегда сражались с открытым забралом». «Марио, крестный отец Гримальди, похоже, просто создан для нее», — подумал Бэкстрём и довольствовался лишь кивком. «Кстати», — сказала Клуша, — «я сейчас подумала еще об одном деле», — продолжила она и ткнула прямо в воздух длинным и идеально наманикюренным пальцем. «Икону с толстым греческим монахом, благодаря которой Марио разоблачил мошенника Эриксона, я ведь фактически получил от моего папы Арчи. Он выторговал ее на аукционе Кристи в Лондоне, живя там пару лет в конце войны. Он же работал военным атташе в шведском посольстве». «Расскажи», — попросил Бэкстрём, откинулся назад и сложил полные руки у себя на круглом животе. «Еще один кусочек мозаики встает на свое место», — подумал он.